Долгожданная встреча. До того дня, когда был нарисован 37-й кружочек, не происходило никаких особых событий. Тихая рутина, как море в штиль, безмятежная, без единой волны. Но и в такое время шеф все равно тревожно чего-то ожидал. Как только выдавалась свободная минутка, он звонил брату, а тот по-прежнему не брал трубку. После встречи с Сучаном я забеспокоился о бабушке. Вначале беспокойство было смутным и крохотным, размером с горошину. Но затем стало расти, обретать очертания и со временем заняло центральное место в моих мыслях. Оно было таким назойливым, словно его пригвоздили стрелой. Но, несмотря на это, моя неприязнь к бабушке никуда не подевалась. Я по-прежнему не любил ее и до сих пор таил на нее обиду. Вот только с тревогой ничего поделать не мог. Как сильно она больна? Стало ли ей лучше? Неужели я был ей так дорог, что она слегла от непосильного горя? Что со мной? Я пытался отогнать от себя мысли о бабушке, ведь она меня так сильно не любила. Я посмотрел за окно. Сучан уже, скорее всего, пришел из школы. Нет, сейчас он наверняка, прячась от всех, курит в закоулке. Я кусал губы, поглядывая на часы. Может, позвонить? Хотелось услышать его голос. А еще меня не покидала навязчивая идея рассказать ему, что авария с мопедом произошла не по его вине. Само собой, я не знал его номер. Но если одолжить у посетителя мобильный и вбить в поисковик «Тан Мандон Коко Курица», можно узнать номер ресторана. Я немного поколебался и попросил телефон у одного из гостей. «Добро пожаловать в Коко-курицу. Подождите, пока идет соединение. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Коко-ко». «Алло, ресторан Коко-курица», — раздался звучный и даже приятный мужской голос. Тот самый, который обычно ругал и материл Сучана. Самый ненавистный для меня после голоса моего папаши — голос отца моего друга. «Можно, Сучана?» — хотел спросить я, но остановился. А вдруг он начнет спрашивать, зачем мне Сучан? Или кто я такой? Что мне ему ответить? Сказать, что я друг? А если спросит, что за друг? Или если я друг, то почему я не позвонил на мобильник, а звоню в ресторан? Если я начну неубедительно мямлить, и он что-нибудь заподозрит, это будет катастрофа, и Сучану влетит. Я решил сделать по-другому. «Мы возле станции метро. Доставка сюда возможна?» «Конечно, возможно. Где вы находитесь? Продиктуйте ваш адрес». «Ресторан Кумихо». «Ресторан Кумихо? Так вас будет трудно найти. Подскажите какой-нибудь ориентир. Мы доставим очень быстро». С посетителями он был удивительно вежлив. А тон кардинально отличался от того, каким он орал, когда избивал сына. «Станция метро Канду, пятый выход. От кофейни Ариран заверните в переулок и пройдите прямо 50 метров. Увидите ресторан Кумихо. Примите заказ на две курицы в чесночном соусе». Отец Сучана пообещал доставить все через 40 минут и отключился. Значит, скоро приедет Сучан с заказом. При мысли, что я снова увижу его, у меня бешено заколотилось сердце. Я должен сказать ему, это не твоя вина, что Дойон умер. Просто у него такая судьба. Нет, на судьбу вечно жаловалась наша бабушка. Разве можно банальными словами искренне передать то, что у меня на душе? Вряд ли подойдут и такие слова. Дойон больше всего любил кататься на мопеде. Он мчался по улицам и наслаждался свободой, так что все нормально. А вдруг он спросит, откуда мне известно, что Дойон больше всего любил кататься на мопеде? Что ответить? Эх, как все сложно. Наверняка Дойон был счастлив, когда носился на мопеде. Я ведь тоже такой. Да и не только я, а большинство пацанов моего возраста, которым нравится быстрая езда. Так что тебе нечего винить себя. Уверен, что Дойон, наоборот, благодарен тебе. Я придумал довольно убедительную речь и репетировал ее. Услышав на улице шум двигателя, я вихрем выскочил за дверь. Но заказ привез вовсе не сучан. Мои ожидания вмиг рассыпались, как замок из песка. «Ой!» — я сильно удивился, увидев лицо курьера. Та самая женщина, лохматая и беспокойная, с кудрявыми волосами. Первая посетительница нашего ресторана. «Значит, и сюда курицу заказывают? Ты любишь курицу?» С первой встречи лицо ее показалось мне знакомым. Но я никак не мог вспомнить ее, и только теперь понял, кто она. Мать Сучана, которая раньше собирала в хвостик длинные прямые волосы. Она никогда не меняла прическу. Да и здорово похудела, потому я и не узнал ее. «Да, люблю. Чего уж там, я даже не могу сказать, люблю или нет. Как говорит бабушка, вкус мяса знает лишь тот, кто его пробовал. Если бы я хоть раз пробовал курицу из ресторана, наверняка бы знал, люблю ее или нет. Ведь хрустящую курицу я пробовал только во время школьных обедов. Правда? Ешь на здоровье, и тебе, и твоему отцу нужно не только работать, но и хорошо питаться. Нельзя работать на износ в погоне за деньгами. Не дай бог заболеешь, нет ничего обиднее на свете. Не плати за курицу, я ведь тоже не раз бесплатно ела у вас». Мама Сучана вложила мне в руки горячую коробочку с курицей. «Нет, я заплачу, у нас много денег». «Ха-ха-ха, я знаю, что много. Нельзя пренебрегать чужой добротой и искренним отношением других людей. Ты понял меня? Приятного аппетита!» Она собиралась уйти. «А где Сучан? Разве он не развозит заказы?» Быстро остановил ее вопросами я. «Ты знаешь нашего Сучана?» «Что? Да-да, видел его как-то, когда он приходил за сливочной нежностью. А еще я слышал о нем от Дасу, который работал у нас в ресторане. Знаю, что он друг его младшего брата. Сучан говорил, что в основном он занимается доставкой». «Ну да. Спасибо за тот день. Я тогда сильно приболела, но после сливочной нежности мне стало лучше. Не зря говорят, что еда может исцелять. Мне кажется, что сливочная нежность очень помогает мне. От нее становится лучше, словно после лекарства. Просто чудо какое-то. Как же это готовится? Знать бы рецепт, чтобы можно было и дома приготовить. Но это, наверное, секрет, не так ли? В общем, чудодейственное блюдо». Мать Сучана продолжала восторгаться сливочной нежностью, совсем забыв про мой вопрос. «А почему Сучан не приехал с заказом?» — повторил я. «Ах да, ты ж спрашивал. Я стараюсь не посылать его. Очень опасно ездить на мопеде. А наш мальчик делал это. Видишь ли, я нездорова. Эх, поскорей бы выздороветь, чтобы взять на себя доставку. Торговля не так хороша, чтобы нанять человека только для доставки. Ну, приятного аппетита». Она уселась на мопед. «Значит, если я закажу курицу, Сучан не привезет ее?» «Ну почему? Он будет доставлять в те дни, когда я хожу в больницу. Я регулярно хожу в больницу. А еще, если мне становится хуже, тоже могу пойти. В такие дни приходится Сучану развозить заказы. Я вижу, ты хочешь подружиться с ним. В таком случае я буду посылать его с заказом вашего ресторана». При слове «больница» я вспомнил о бабушке. «А можно еще один вопрос?» «Конечно, спрашивай». «Бабушка Дасу чем-то сильно больна. Интересно, когда Дасу сможет снова выйти на работу? Сучан говорил, что Дасу не приходит, потому что у него бабушка в больнице». «Видишь ли, у нашего сына был друг, Дайон. Но несчастный случай. Дайон, младший брат Дасу, учился на одном курсе с нашим Сучаном». Слово «был» как-то особенно отозвалось во мне, повергнув в шок. «Был? Это о чем-то в прошлом. Теперь я стал мальчиком, которого больше нет в настоящем времени. Возникло ощущение, что какая-то ось, удерживавшая меня, пошатнулась, и мое тело проваливается в землю. И так получилось, что Дайон попал в аварию на нашем мопеде, который он угнал без спросу. А его бабушка слегла от такого неожиданного горя. На лицо матери моего друга легла мрачная тень. «Я знаю об этом», — слышал от Сучана. «Она сильно больна?» Я с трудом справился с эмоциями. «Она не идет на поправку, видимо, из-за глубокой душевной боли. Представляю, каково ей потерять внука. Позавчера ей сделали операцию. Скорее всего, что-то произошло с сосудами в голове, вот она и слегла. Ах, какое горе! Сучан тоже очень страдает. Ему сообщили, что в момент смерти Дайон словно защищал мопед своим телом. Полицейские сказали, если бы мальчик не думал о сохранности мопеда, а сгруппировался и сжался в комок, то смог бы остаться в живых. Да что этот мопед? Как бы там ни было, я стараюсь почаще навещать его бабушку. Но не получается, дел много. Думаю, Дасу не сможет выходить на подработку из-за бабушкиной операции. Я слышала, что из-за возраста она может не выдержать последствий. Ну, все, я поехала». Мама Сучана нажала на педаль газа. «Дрын-дрын!» — громко заурчал мотор. «Постойте!» — я внезапно вспомнил про цену мопеда. «А бабушка Дайона заплатила вам за поломанный мопед?» «Разве в деньгах дело? Ребенок умер. Подумаешь, мопед. Человек намного ценнее». «Вот и мать Сучана сказала, что я важнее». В этот момент зазвенел ее мобильник. «Да-да, я еду. Буду мигом». Это был ее муж. «Заказы накопились. Нужно торопиться. Увидимся». Мать Сучана с силой надавила на педаль. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока она не исчезла. Если не считать тот день, когда она зашла поесть в наш ресторан, я впервые разговаривал с ней лицом к лицу, несмотря на то, что мы несколько лет жили поблизости в одном районе. «Ты курицу заказал? Попросил бы меня приготовить. У нас в морозилке столько курицы. Нужно все съесть до нашего ухода. Осталось всего несколько дней», сообщил наблюдавший за мной Аджаси, как только я вошел на кухню с коробкой жареной курицы. «Да вот, захотелось курицы, которую пробовал при жизни», — соврал я. «Еще бы! Любимая еда всегда вспоминается. Говорят же, что вид привычной для родных мест еды напоминает человеку давно покинутые края. Да-да, она тоже когда-нибудь почувствует ностальгию и придет сюда», — пробормотал шеф, имея в виду Джион. Было 4 часа дня, посетители уже разошлись, и ресторан пустовал. «А, Джоси, когда вы выходили отсюда», — я подошел к нему, сидящему на стуле, — «какова была боль?» «А почему ты спрашиваешь? Зачем это тебе?» «Да так, просто интересно». «Лучше не интересуйся». «А если ты спрашиваешь, чтобы выйти отсюда, советую даже не думать об этом!» Он резко помотал головой. «Насколько это больно?» «Да, с чем ж сравнить, чтобы поточнее выразить эту боль?» Аджаси уставился в потолок. «Чтобы у тебя появилось примерное представление, объясню на таком примере. Ты можешь представить себе боль, которую чувствует человек, когда его оперируют без наркоза и кромсают плоть хирургическим скальпелем наживую? Думаю, это более-менее подходящее сравнение». Лицо Аджаси скривилось от воспоминаний о пережитой боли. «Тяжелая хирургическая операция без наркоза? Боль, словно плоть, режут скальпелем. Даже страшно представить, каково это — терпеть такую боль, находясь в сознании. Но я ничего подобного не переживал, поэтому мне не с чем было сопоставить такую боль». «Если бы боль была терпимой, я уже 20 раз отправился бы за тем человеком, которого я ищу», — добавил он. «А зачем вы написали в посте про акцию, что начнете поиск? Судя по вашим словам, у вас и мысли нет искать этого человека. Только тогда этот человек придет. Потому как знает, что я обязательно найду его. Я имею в виду себя при жизни, до того, как умер. А почему ты начал спрашивать про боль? Я ж сказал, просто интересно. Честно говоря, для себя я уже решил, что выйду отсюда. Хочу встретиться с Сучаном. Хочу бродить с ним по улице и хохотать. Хочу узнать, о чем он думает чаще всего в течение дня. А еще хочу рассказать ему о себе. Мне кажется, что бы я ни говорил, он все внимательно выслушает. Почему мне только сейчас приспичило, а не при жизни? Столько времени потрачено зря. А еще я хочу разок увидеть бабушку. После часа покоя начался наплыв вечерних посетителей. Шеф занимался готовкой, но при этом посматривал в зал. Хоть он и продолжал ждать, я был уверен, что женщина по имени Со Джи Ён никогда не появится. Догадался по поведению Наны и того господина, который приходил сюда. Это стало очевидно даже мне, стороннему наблюдателю. Возможно, Джа Си и сам все понимал. Хорошо, если бы он нашел в себе смелость еще и принять это. В таком случае можно было бы не впускать посетителей и провести оставшееся время с большей пользой, ведь у нас с ним осталось совсем немного дней, около 10. Жаль тратить эти дорогие, как теперь казалось, мгновения на готовку и обслуживание клиентов. Я впервые подумал о том, как жалко впустую тратить время. Это случилось тогда, когда я передал шефу заказ на сливочную нежность и уже собирался вернуться в зал. В дверь осторожно вошла женщина в белом платье с двумя длинными косами и прямым пробором. Она медленно обвела взглядом ресторан. Посетительница выглядела так, словно была чем-то напугана. «Присаживайтесь вон туда», — я указал ей на свободный стол. Гостья медленно подошла и села. «Что будете заказывать?» — поинтересовался я, разглядывая ее лицо. В больших глазах застыл страх. Она все время нервно покусывала губы. А потом вытащила из сумки влажные салфетки и вытерла руки, очень тщательно протирая кожу между пальцами. «Еды не надо. Я хочу увидеть шеф-повара», — сообщила она, положив на стол упаковку влажных салфеток. Меня пронзила догадка. «Возможно, она и есть та самая Со Джи Ён». Я пошел на кухню и передал шефу слова посетительницы. Тот бросил быстрый взгляд в сторону гостьи и моментально подошел к ней. «Вы шеф-повар?» — незнакомка встала из-за стола. Невозможно описать словами бурю чувств в глазах шефа. Они светились безграничной радостью и в то же время были наполнены глубокой обидой. «Добрый день. Меня зовут Со Джи Ён. Мне кажется, я впервые вижу вас. А вы со мной уже знакомы?» «Разумеется», — ответил Джа Си, не отрывая глаз от ее лица. «Вот как. А мне кажется, мы с вами не знакомы. Ну да ладно. Я пришла сюда, потому что лучше мне самой прийти сюда и все сказать, чем посылать других людей. Вы ведь знаете Ли Минсока?» Словно спасаясь от пристального взгляда собеседника, гостья провела ладонью по лицу. «Да», — коротко ответила Джа Си. В воздухе между ними витало странное напряжение. В этот миг раздался голос. «Принесите маринованных огурцов», — поднял руку посетитель, сидевший за столиком возле двери. Когда я принес ему огурцов, он попросил горячей воды. Когда я принес ему воды, посетитель за другим столиком попросил маринованный лук. Я поставил полное блюдце лука на стол, когда Джи Ён уже встала со стула. Она быстро шла к двери. Ее белое платье трепыхалось, как крылышки стрекозы. А Джесси, до этого сидевший напротив с безучастным лицом, словно лишившись рассудка, вскочил и кинулся вслед за ней. «Обязательно передайте мои слова Минсоку». Гостья остановилась перед дверью. «Это правда? То, что ты сейчас сказала?» — быстро произнес шеф. Джион посмотрела на него округлившимися глазами. Видимо, ее испугал его внезапно изменившийся тон. «Да, правда». «Быть такого не может!» — внезапно заорал Аджаси. Женщина испуганно отшатнулась на пару шагов назад. «Я Минсок! Я и есть Минсок! Я никогда не слышал от тебя таких слов! Ты ведь никогда не говорила мне об этом!» Аджаси сжал кулаки и, как свирепая горилла, начал бить себя в грудь кулаками. В замешательстве и страхе я подошел к нему сбоку и схватил за руки. Он отшвырнул мои руки с бешеной силой. «Я Минсок!» — снова крикнул он. «Аджаси, все бесполезно», — пробовал я его утихомирить. Вряд ли кто поверит ему, ведь теперь он другой человек с чужим лицом. Джион бросила на него равнодушный взгляд, а потом повернулась и ушла быстрыми шагами. «А-а-а-а!» — истошно, в отчаянии завопил Аджаси, закрыв уши обеими ладонями. Его вопли напомнили мне крик смертельно раненного большого животного. Глаза его сверкали зловещим блеском. Что же она сказала ему такого, что он так взволновался и разозлился?